Но родину начинаешь по-настоящему любить только когда ей тяжело, а в другое время принимаешь ее как должное ради папы и мамы. Каждый раз, когда я вижу наш флаг, у меня подступает комок к горлу, — сказала Бесс. Раньше он заставлял меня думать о Вашингтоне и Линкольне, а теперь о брате Маркусе. Он тоже солдат. — Значит, у вас брат в армии, — сказал толстяк. — Да, последнее письмо от Маркуса было откуда-то из Северной Каролины. — Мне кажется, — сказал толстяк, — что флаг заставляет каждого из нас думать о самом дорогом. Меня, например, от Чикаго. Это вмещает в себя и хорошее, и плохое. Семью, любимую девушку — это хорошее. А вот трущобы, политические махинации — это плохое. Но что поделаешь, тоже мое. Когда-нибудь мы уничтожим и трущобы, и махинации. — В Итаке, по-моему, нет трущоб, — сказала Бесс. — Но есть бедняки. Наверное, и у нас в городе есть свои заправилы. Но какая уж у нас политика? Да наша семья и не очень-то интересуется такими вещами. Мы любим музыку. Держу пари, что Маркус где-нибудь сейчас наигрывает на аккордеоне. Брат ее Маркус в это время сидел у стойки в кабаке пикирующий бомбардировщик в маленьком городке Северной Каролины. С ним были его друг Тоби Джордж и еще три солдата. Маркус наигрывал песню под названием «Мечта», а Тоби пел. Двое солдат танцевали с девушками, похожими на Мэри и Бесс. Тоби допел песню, уселся рядом с Маркусом и попросил его еще немножко порассказать про Итаку и семью Макалеев. В тот миг, когда Маркус Макалей начал рассказывать своему другу об Итаке, Томас Спенглер и Диана Стит вошли в зал кинотеатра «Синема». На экране рекламировали очередной фильм. А когда они уселись на свои места, по экрану вместо кадров поползли надписи. В титрах указывалось название картины и имена тех людей, которые ее сделали. Мелькало множество слов, отдавалось дань работе множества людей. И, сопровождая эту хвалу, раздавалась торжественная и совсем неуместная для такой цели музыка, специально сочиненная на этот случай. Спенглер и Диана сели совсем близко к экрану. В третьем ряду, на 10 рядов ближе, чем Бесс, Мэри и трое солдат. Места их были в самой середине ряда, который кроме них занимали одни мальчишки. На экране появилась чисто вымытая, крытая линолеумом приемная госпиталя. Из громкоговорителя в углу послышался резкий голос желчной медсестры, который настойчиво звал. «Доктор Квенна!» — кричала она. «В операционную! Доктор Квенна, в операционную!» Стоило Томасу Спенглеру услышать эти слова, как он тотчас вскочил на ноги. Он немножко выпил. Вечер прошел для него не без приятности и должен был сыграть важную роль в его жизни. Сегодня ему пришлось немало претерпеть, но сейчас все это было уже позади, поэтому ему не нужно было вести себя так, как вели себя их юные соседи по ряду. «О-о-о!» — сказал он. «Не та картина, что надо!» — он взял Диану за руку. «Пойдем отсюда!» «Но, милый, картина ведь еще не кончилась!» — прошептала девушка. Спенглер потащил ее за собой. «Для меня она уже кончилась!» — сказал он. «Пойдем!» Они проходили мимо маленького мальчика, который смотрел на экран, словно завороженный. «А тебя возьмут живым на небо!» — сказал Спенглер мальчику и затропил Диану. — Пойдем, пойдем, скорее ты ему заслоняешь экран. — Но, милый, — сказала Диана, — картина только еще начинается. Мальчик спросил у Спенглера. — Что вы сказали, сэр? — на небо, — сказал Спенглер. — Говорю, что тебя возьмут туда живым. Мальчик не был уверен в том, что он понял Спенглера. — А который час? — спросил он. — Не знаю, — ответил Спенглер. — Но еще рано. — Конечно, сэр, — согласился мальчик.